вооруженные с отталкивающими физиономиями люди на фоне джунглей. Из коридора послышались голоса, дверь под ударом ноги одного из тантон-макутов распахнулась, и на пороге появилась Амур Мирбале. Малька испугался, увидев ее лицо, красное, распухшее от слез, глаза с набрякшими под ними серыми мешками, две горькие морщины в уголках рта. «Добро пожаловать на радио Пакс», — миролюбиво сказал Джон Рейли. Уперевшись ладонями в стол, он спокойно разглядывал нежданных гостей. Амур Мирбале сделала презрительную гримасу и приказала. «Пошел вон, святой отец! Мне нужно поговорить с этим господином». Малька впервые услышал от нее грубость. Уже по одному этому было ясно, что она вне себя. Джон Рейли не пошевелился. «Я нахожусь у себя», — сказал он. «Этот кабинет — место молитвы и раздумий, так что уйти придется вам». Толстый макут в темных очках, в котором Малька сразу узнал одного из убийц Чезаре Костелло, направил на Джона Рейли краткоствольный американский автомат и насмешливо сказал. «Святых отцов мне еще убивать не случалось. Ведь это не приносит несчастья, а?» Джон Рейли остался невозмутимым. «Бог слышит ваши слова, сын мой», — заметил он. «Однажды вы предстанете перед ним и расскажете обо всех ваших дурных делах, и, возможно, это случится очень скоро». Растерянный Тантон Макут плюнул на пол и глубже нахлобучил на голову свою холщовую шляпу. Не желая подвергать Джона Рейли опасности, Малька решил вмешаться. «Вы ведь пришли сюда за мной?» — начал он. Амур Мирбале криво улыбнулась. «Да, и пока что мы ограничимся только беседой». Малька с трудом сдержал вздох облегчения. «Я вас слушаю. Нет, не здесь. Идемте». Взглядом, дав понять Джону Рейли, чтобы он не двигался с места, Малька вышел из комнаты. Два макута остались сторожить пастора. Амур Мирбале и Малька молча прошли по коридору, вдоль которого стояли тантон макуты. Мулатка толкнула дверь крошечной аппаратной и жестом предложила Мальку войти. Она зашла следом за ним, закрыла за собой дверь и, глядя ему в глаза, сказала ровным голосом. «Костелло убил мою мать по вашему приказу». Под грузом этого чудовищного обвинения Малька постарался сохранить хладнокровие. «Поверьте, я этого не хотел». Нервно поигрывая своей неразлучной связкой ключей, она пожала плечами. «Похороны моей матери состоятся через 3 дня. В тот же день должны состояться и похороны Жакмеля. Так я хочу. Чезаре Костелло и Жюльен Лалло уже заплатили по счету, но они не главные виновники. Вы главный виновник. Я вам уже говорила о моем условии. Ваша жизнь в обмен на жизнь Жакмеля. Вы хотели меня убить, не удалось. Вам от меня не уйти. Если через 3 дня вы мне не найдете Жакмеля, я прикажу содрать с вас кожу щипцами. Единственный способ это предотвратить — принести мне его голову. Тогда, может быть, я вас пощажу. Повторяю, может быть». У Малька пересохло в горле. Ему показалось, что в аппаратной невыносимо жарко. «Как я могу найти Жакмеля, если он знает, что вы за мной следите? Сумели найти его в первый раз, найдете и во второй». Иначе она открыла дверь и, не оборачиваясь, пошла по коридору к выходу. Малька вернулся в кабинет Джона Рейли. Оба макута, не выпуская из рук оружия, переминались с ноги на ногу. Увидев Малька, они молча вышли из кабинета. Пастор иронически улыбнулся. «Истинная вера всегда бросает вести в рожь. Малька понаблюдал из окна, как Амур Мирбале садится за руль Линкольна.